Нижегородское радио представляет Эрих Мария Ремарк «Жизнь взаймы». Радиоспектакль. Часть вторая. Как она изменилась. И дело не только в платьях. Лилиан изменилась сама по себе. Она изменилась так, как меняется девушка, с которой ты расстался, когда она была еще не сформировавшимся подростком, и встретился вновь, когда она стала молодой женщиной. Эта женщина только что перешагнула через мистическую грань детства, и хотя еще сохранила его очарование, но уже приобрела тайную уверенность в своих женских чарах. Ты что-то стал слишком молчалив после Рима? Неужели? Может быть, виновата женщина, которая только что сюда вошла? Какая женщина? Ты с ней знаком? Она красива. У тебя был с ней роман? Нет. Ну и глупо. Она очень красива. А кто она? Итальянка? Из Рима? Да, из Рима. А почему ты спрашиваешь? Ты ревнуешь? Нет, я не ревную. У меня для этого нет времени. Может, мы все-таки поговорим о чем-нибудь другом? А почему? Потому что ты вернулся в Париж с другой женщиной. Чепуха. Как тебе пришла в голову такая нелепость? Именно из-за ее нелепости. Разве это не так? Да, это так. У тебя очень хороший вкус. Я не хотел влюбляться в тебя, Лилиан. Но ведь это не средство. Так поступают только гимназисты. В любви все ведут себя как гимназисты. Любовь – это слишком широкое понятие. Чего только за ним не скрывается. Все гораздо проще. Пошли? Куда ты хочешь? К себе в отель? Нет. Сходим еще в Пале-Рояль. Не спрашивай, не проси меня ничего тебе объяснять. Это невозможно. Что объяснять? Ничего. Я тебя люблю. Потому что я не устраиваю тебе сцен? Нет, это было бы ужасно. Я тебя люблю за то, что ты устроила мне самую необыкновенную сцену. А я вообще не устраиваю сцен. Наверное, я просто не знала бы, как за это взяться. Я люблю тебя. Ну, скажи же что-нибудь. Сделай что-нибудь. Лучше прогони меня. Ну, дай мне пощечину. Не будь как каменное изваяние. А зачем мне тебя прогонять? Значит, ты хочешь, чтобы я остался? Сегодня вечером слово «хотеть» кажется мне каким-то чугунным. С ним ничего не поделаешь, оно слишком ломкое. По-моему, все, что ты говоришь, ты действительно думаешь. А почему бы нет? Я ведь уже сказала, все гораздо проще, чем ты думаешь. Хорошо. Пойдем. Я отвезу тебя в отель. Тебе, видимо, все безразлично, не так ли? Если глубоко разобраться, то да. Так я и думал. Что с тобой произошло? Я знаю, что умру. Знаю это лучше тебя. Вот в чем все дело. Вот почему то, что кажется тебе просто хаотическим нагромождением звуков, для меня и плач, и крик, и ликование. То, что для тебя будни, для меня даже судьбы и счастье. Я люблю тебя. Забудь все остальное. Забудь ту женщину. Почему? Зачем тебе быть одному? Ты думаешь, я все это время была одна? Ты говоришь о санатории. Я говорю о Париже. Я не могу быть одна. Ты знаешь, мне кажется, что больше я не увижу тебя, если оставлю сегодня вечером одну. Я думаю об этом каждую ночь. Я люблю тебя, я не знаю, нужно тебе это или нет, но я говорю правду. Ты ведь понимаешь, я говорю так не из-за сегодняшней истории, и вообще забудь сегодняшний вечер. Я поступил глупо, я совершенно запутался, но я ни за что на свете не хотел бы тебя обидеть. Мне кажется, я в известной степени неуязвима для обид. Я искренне так считаю. Может быть, это компенсация за то другое? Ночью твоя кожа светится. Она светится, как раковина изнутри. Она не поглощает свет, она отражает его. Послушай, а ты что, действительно будешь пить пиво? Да. А еще я хочу лионской колбасы с хлебом. Тебя это не очень шокирует? Меня ничто не шокирует. У меня такое чувство, будто я всегда ждал этой ночи. Весь тот мир, который простирается позади пропахшей чесноком конторки портье, погиб, и только мы одни успели спастись. А разве мы успели? Да. Ты слышишь, как тихо стало вокруг? Это ты стал тихий, потому что добился своего. Разве я добился? Послушай, а мне кажется, что я попал к модному портному. Ты имеешь в виду моих немых друзей? Знаешь, по ночам они рассказывали мне о сказочных балах и карнавалах. Но сегодня они мне не нужны. Может быть, забрать платье и повесить их в шкаф? Нет, нет, нет, пусть останутся. Что это они тебе рассказывали? О, многое. Порой даже о море. Ты знаешь, я ведь никогда не видела море. Мы с тобой обязательно поедем к морю. Мы отправимся туда через несколько дней. Мне нужно ненадолго съездить в Сицилию. Там будут гонки, но у меня нет шансов победить. А ты всегда хочешь быть победителем? Ну, иногда это очень кстати. Идеалисты умеют находить применение деньгам. Я расскажу это дяде Гастону. Больше ты не будешь одна. А я и не была одна. Знаю. Я знаю, я говорю, что люблю тебя так, словно ты должна быть мне благодарна, но я этого не думаю. Просто я болтаю глупости, потому что мне непривычно. Да нет, ты не говоришь глупости. Каждый мужчина, если он не лжет женщине, говорит глупости. Иди откупри бутыль. Хлеба и колбасы ты становишься слишком неуверенным в себе и глубокомысленным. Что ты нюхаешь, чем я пахну? Ты пахнешь чесноком, луной и ложью, которую я никак не могу распознать. Ну и слава богу. Давай вернемся на землю. Ведь так легко оторваться и... Подышу. Гастона удался. Ты здесь? Не пошел в ночной ресторан и не пьешь? Я потерял вкус к таким вещам. Было скучно. Я чувствовала себя единственным здоровым человеком среди всех этих людей, которые гниют заживо. Их разговоры мне непонятны. Ты ждал меня? Да. Послушай, я из-за тебя стану страшно добродетельным. Я даже не хочу больше пить без тебя. А раньше ты пил? Да, в промежутках между гонками всегда пил. Часто это были промежутки между авариями. Думаю, что я пил из трусости. А может быть, чтобы убежать от самого себя. А теперь это прошло. Ну как, поедем еще куда-нибудь? Сегодня вечером нет. Сегодня ты была в гостях у буржуа, для которых жизнь – это... Кухня, салон и спальня. Где уж им понять, что жизнь – это парусная лодка, на которой слишком много парусов, так что в любой момент она может перевернуться. Тебе надо от них отдохнуть. Ты все-таки выпил. Да нет, мне это не нужно. Послушай, неужели тебе не хочется еще куда-нибудь съездить? Куда? На каждую улицу. Во все кабачки, о которых ты что-либо слышал. Ты сегодня великолепно одета. Ну, это платье мы при всех условиях обязаны вывести в свет, даже если ты сама не желаешь выезжать. В отношении платьев существуют известные обязательства. А в отношении людей нет? Конечно, нет. Хорошо, поедем. Поедем медленно. Прокатимся по улицам. Скоро мы отправимся в Сицилию. Там я буду участвовать в гонках под названием «Арго Флорио». И Монмартр, и Монпарнас, хотя с некоторым опозданием, все еще переживали послевоенный угар. Пестрые логово кабаре и ночных ресторанов были окутаны дымом. Казалось, они находятся под водой. Все, что здесь происходило, было бесконечным повторением одного и того же. Без Лилиан я отчаянно скучал бы. Но для нее все это было ново. Она видела не то, что есть на самом деле, и не то, что видели другие, а то, что хотела увидеть. В ее глазах подозрительные кабаки превращались в огненный вихрь, а оркестры, гонявшиеся за чаевыми, в сказочные капеллы. Залы, битком набитые наемными танцорами, нуворишами, вульгарными и глупыми бабами, теми, кто не шел домой, потому что не знал, как убить время, или же потому что рассчитывал на легкое приключение или на какую-нибудь сделку, становились в ее глазах искрящимся водоворотом. Ведь она так хотела. Ведь она пришла сюда ради этого. Вот что отличает ее от тех, кто толчется здесь, думал я. Все они стремятся либо к приключениям, либо к бизнесу, либо к тому, чтобы заполнить шумом джаза пустоту в себе. Она же гонится за жизнью, только за жизнью. Она как безумная охотится за ней, словно жизнь — это белый олень или сказочный единорог. Она так отдается погоне, что ее азарт заражает других. Она не знает ни удержу, ни оглядки. С ней чувствуешь себя то старым и потрепанным, то совершеннейшим ребенком. И тогда из глубины забытых лет вдруг всплывают чьи-то лица, воскресают былые мечты и тени старых грез. А потом внезапно, подобно вспышке молнии в сумерках, появляется давно забытое ощущение неповторимости жизни. Цыгане с внимательными бархатными глазами ходили вокруг стола, угодливо согнувшись, и пели. Лилиан была захвачена их пением. Все в их песнях казалось ей настоящим, думал я. Перед нею степь. Она слышит одинокий стон в ночи, ощущает одиночество и видит первый костер, у которого человек искал защиты. Даже самую избитую, затасканную и сентиментальную песню она воспринимает как гимн человечности. В каждой такой песне ей слышится и скорбь, и желание удержать неудержимое и невозможность этого. Все это можно назвать провинциальным, но будь я проклят, если как раз из-за этого не следует молиться на Лилиан. Опять эта проклятая покрышка! Замените быстро! Машина в порядке? Давай. На каком я месте? Так, готово? Черт, еще руку вывихнул! Да пришлось держать руль одной рукой. Вывих в плече! Ну, перебинтуйте! Вот здесь вывих в плече, забинтуй быстро. Давай. Ничего, я выдержу. В прошлом году я сжег себе обе ступни, но все-таки не сошел с дистанции. Да не обжег я тебе, говорю. Сжег! Ну что там, готово? Давай! Мне надо было ехать осторожнее. Превысить скорость, данную людям, еще не значит стать богом. Говорят, что только человеческий мозг способен изобрести средства, с помощью которых человек превосходит свою собственную скорость. Это неправда. Разве вождь, забравшись в оперение орла, не превосходит сама себя в скорости? Все из-за проклятой покрышки. Машину вынесло на повороте, и она увлекла за собой небольшое деревце, а потом этот удар о руль. Чертова неудача. Но это еще ничего. Хорошо, что тормоза, моторы и управление не полетели к дьяволу. Старуха цела. Мало ли кто еще выйдет из игры, ведь гонки не кончились. Дюваль выбыл. Только бы машина дошла до финиша. Третье место. Третье место! Большего нам не надо. И пусть у Бордо не спустит камера, но совсем немножко. Еще один круг. Скоро все кончится. Черт. Боль в плече можно вынести. Можно. Куда страшнее висеть на кресте в концентрационном лагере. Когда-то я видел мальчика, которому эсэсовцы высверлили здоровые зубы до самых корней. Они хотели, чтобы мальчик выдал своих друзей, но он их не выдал. Впереди Вебер. Черт, не все ли равно, с какой скоростью я буду ехать? Нет, не все равно. Что-то крутится перед глазами. Проклятый акселератор. Я должен на него нажать! Господи, какой же дурак, какой дурак. Ребенок, которому никогда не стать взрослым. Безрассудство это еще не есть храбрость, он же опять разобьется. Разве здоровые люди знают, что такое смерть? Это знают только те, кто живет в легочном санатории, только те, кто борется за каждый вздох, как за величайшую награду. Неужели, чтобы что-то понять, человеку надо пережить катастрофу, боль, нищету, близость смерти? Надо остаться одной, надо собраться с мыслями. С Клерфе встречусь в Париже, а пока Рима, или, может быть, Венеция. Все равно я успею попасть в Париж до его приезда. Увидеть этот город без суши, прежде чем я вернусь. Вернусь, но куда? Разве я не похожа на птицы старинной саги, которые... рождались без ног, вынуждены были летать до самой смерти. Разве я не сама выбрала себе такую судьбу? Такое чувство, словно после сильной бури я вернулась в старую гавань. Только гавань за это время стала иной. Произошла смена декораций. Вернее, декорации остались теми же, но изменилось освещение. Свет стал теперь ясный, определенный и безжалостный. Буря миновала. И розовый туман заблуждений тоже рассеялся. Теперь я знаю, что для меня нет спасения. И шум стихает. Скоро я буду слышать только биение своего сердца. Где ты теперь живешь? В отеле «Иссон». Там недорого, дядя Гастон. Продолжай в том же духе, и у тебя скоро ничего не останется. А знаешь, насколько тебе хватит твоих денег, если ты не перестанешь бросать их на ветер? Не знаю. И знать не хочу. Ты всегда жила непосредством. Раньше люди вообще жили только на проценты со своего капитала. А сколько тебе лет, дядя Гастон? Ты опять принимаешься за старое. Ведь ты же знаешь. Слушай, а сколько ты еще, собственно, собираешься прожить? Ты ведешь себя неприлично. Но об этом не спрашивают. Одному Богу известно, сколько проживет человек. Ой, Богу много известно. Когда-нибудь ему придется ответить на множество вопросов. Как ты считаешь? Мне тоже надо спросить его кое о чем. Что? Что ты говоришь? Дядя Гастон, а вот если бы можно было начать все сначала, ты бы жил иначе? Само собой разумеется. А как? Ну, определенно, я во второй раз не попался бы на инфляцию. Тогда франк начал падать. Уже в 14-м году я покупал бы американские акции, и не позже, чем в 38-м... Хорошо, дядя Гастон, хорошо, я понимаю. Да нет, ты ничего не понимаешь. У тебя осталось совсем немного денег. Разве можно их транжирить? Конечно, твой отец... Знаю, дядя Гастон, он был расточитель, но существует гораздо больше расточитель, чем он. Да? Кто же это? Жизнь. Она расточает каждого из нас, подобно глупцу, который проигрывает свои деньги шулеру. Чепуха! Соломные бредни! Отучись от этого. Жизнь достаточно серьезная штука. Правильно. Поэтому приходится платить по счетам. Дай мне денег. И не веди себя так, будто я трачу твои деньги, а не мои. Деньги! Вот все, что ты знаешь о жизни! Нет, дядя Гастон, это все, что ты знаешь о ней. Скажи спасибо. У тебя давно уже не было бы ни гроша. А что будет потом? А потом для меня не существует. Люди не понимают жизни. Они живут так, будто намерены жить вечно. Торчат в своих конторах и гнут спину за письменными столами. Можно подумать, что каждый из них Мафусаил вдвойне. Вот и весь их невеселый секрет. Они живут так, словно смерти не существует. И при этом ведут себя не как герои, а как торгаши. Они гонят мысли об остротечности жизни. Они прячут головы, как страусы, делая вид, будто обладают секретом бессмертия. И даже самые дряхлые старики пытаются обмануть друг друга, приумножая то, что давно превратило их в рабов. Деньги и власть. Лилиан, где ты была? В Венеции, Клерфе. Ну почему? Ну мне вдруг захотелось в Венецию, когда я приехала в Рим. Почему ты мне не сообщила? Я бы приехала в Венецию. И сколько времени ты там пробыла? Это что, допрос? Да пока нет, я искал тебя везде. И с кем ты там была? По-твоему, это еще не допрос? Я тосковал по тебе. Мне лезли в голову самые ужасные мысли. Неужели ты не понимаешь? Понимаю. Ты скучал по мне? Иногда скучал, когда переставал ненавидеть и опасался, что тебя убил твой любовник на сексуальной почве. И с кем-то ты была в Венеции? Одна. Ну что же, возможно и так, и с тобой ничего нельзя знать, наверное. Слушай, а почему ты мне не писала? Так у нас же это не заведено. Ведь и ты иногда ездишь в Рим и возвращаешься только через несколько недель, притом с любовницей. А это я знал. Вот это я знал, что ты когда-нибудь мне это обязательно припомнишь. А, и из-за этого ты не приезжал. Господи, конечно, нет. Нет? Жаль. Я не собиралась долго пробыть в Венеции. Я туда поехала на несколько дней. А почему же ты пробыла дольше? Я была нездорова. Что? Что с тобой было? Я простудилась. Лилиан, когда ты опять уйдешь? Я не ухожу, Клерфе. Просто меня иногда нет. Словом, ты решил запереть меня? Нет, я не собирался тебя запереть. Я хочу жениться на тебе. Зачем? Чтобы в один прекрасный день ты не исчезла опять совершенно бесследно. Чтобы ты была всегда со мной, впрочем... Давай посмотрим на это с другой стороны. У тебя же осталось мало денег. А у меня ты ничего не хочешь брать. Но у тебя же у самого нет их, Клерфе. Я сохранил свою долю от двух гонок. Кроме того, кое-что у меня было и кое-что я еще заработаю. На этот год нам хватит с лихвой. Хорошо, тогда подождем будущего года. Зачем ждать? Ну ты убедишься, что это чепуха. На какие деньги ты будешь покупать в будущем году мне платье и туфли? Ты ведь сам говорил, что твой контракт истекает в конце года. Наша фирма предложила мне представительство. Боже мой, где, когда? Через несколько месяцев осенью, ну, самое позднее в конце года. Скоро я буду слишком стар, чтобы брать призы на гонках, наверное. Наверное, я мог бы поступить куда-нибудь тренером, но тогда мне опять бы пришлось переезжать с места на место, как нашему толстяку Чезаре. Ты знаешь, я не раз думала о том, должны ли женщины в моем положении выходить замуж. Но ни один из аргументов не показался мне достаточно веским. Лилиан, ну почему ты всегда уклоняешься от ответа? А ты не понимаешь, что, собственно, произошло, Клерфе? Случай свел нас. Почему ты не хочешь оставить все как есть? Я хочу удержать тебя, сколько смогу. Все очень просто, ведь правда? Да нет же, так же нельзя удержать. Ну и хорошо, хорошо, давай назовем это иначе. Я не хочу жить по-старому, как жил до сих пор. Ты хочешь уйти на покой? Но ты всегда умеешь находить самые отвратительные слова. Позволь мне заменить их другими. Я люблю тебя и хочу жить с тобой. Можешь посмеяться над этим. Да над этим же я никогда не смеюсь. Ах, Клерфе, ну какие же все это глупости. Правда? Да, да. Мы были так уверены, что с нами этого не может случиться. Оставь все как есть, не разрушай. Ну что? Что я могу разрушить? Все, нельзя построить семейное счастье на крыльях бабочек, даже если одеть их в свинец. Я ведь больна, Клерфе. Вот. Это только лишний раз доказывает, что тебе нельзя быть одной. Борис. Борис бы меня понял. Клерфе говорит так же, как он, но он не Борис. Когда ты опять уезжаешь? Как? Как ты узнала, что мне надо ехать? Следишь за спортивным календарем? Нет, но просто у нас никогда не известно, кто кого покинет. Что общего между любовью и правдой? Разве любовь не является противоположностью правды? Нет. Противоположность любви – смерть. Горькие чары любви помогают нам на короткое время забыть о ней. Поэтому каждый, кто хоть немного знаком со смертью, знаком и с любовью. Но это тоже полуправда. Разве можно быть знакомым со смертью? Конечно, нет. Мы знаем только, что она противоположна жизни, а не любви. Вот и все. Но и это сомнительно. Что со мной происходит? Каким неуклюжим становится человек, когда он любит по-настоящему? Как быстро слетает с него самоуверенность. И каким одиноким он себе кажется. Весь его хваленый опыт вдруг рассеивается, как дым, и он чувствует себя таким неуверенным. Нет, я не должен ее потерять. Он не понимает меня. Он не знает, что я любым колдовством хотела бы вырвать у смерти те несколько дней, которые в действительности мне не суждено прожить. Зато я никогда не буду ворчливой 80-летней старухой. И меня не постигнет участь стареющей женщины, которая не хочет больше видеть ее любовника, от которой он отшатывается в испуге, встретив ее через много лет. В памяти моих возлюбленных я останусь вечно молодой. Я буду сильнее всех женщин, которые проживут дольше меня и станут старше. Платье. Тот, кто по-настоящему умеет носить платье, воспринимает что-то от них. Как ни странно, платье и люди влияют друг на друга. Можно приспособиться к одежде и вместе с тем не потерять своей индивидуальности. Того, кто понимает это, платья не убивают, как большинство женщин, покупающих себе наряды. Как раз наоборот, такого человека платье любят и оберегают. Шляпка, которая идет тебе, служит большей моральной опорой, чем целый свод законов. В тончайшем вечернем платье, если оно хорошо сидит, нельзя простудиться. Зато легко простудиться в том платье, которое раздражает тебя, или же в том, двойник которого ты на этом же вечере видишь на другой женщине. В моменты тяжелых душевных переживаний платья могут стать либо добрыми друзьями, либо заклятыми врагами. Во всем этом нет ни грамма пошлости, просто не надо забывать, какое большое значение имеют в жизни мелочи. кровотечение в Венеции, по всей вероятности, укоротило мою жизнь на много дней, а то и недель. Проще сказать себе, что теперь потребуется меньше денег на жизнь, и поэтому можно купить себе лишнее платье. Это платье я выберу с особой тщательностью. Любовь к Лерфе и любовь к жизни все время путаются в моем сознании. Я жонглирую ими, то подбрасываю в воздух, то ловлю. Ведь все равно они скоро разобьются. Сейчас вы услышите передачу из Бреши. Часть гонщиков уже в пути. Почти 500 машин участвуют в гонках. Им надо преодолеть свыше 1600 километров. При хорошей средней скорости это часов 15-16, а может и меньше. Но в Италии идет дождь. В Бреши сильная гроза. Эта бешеная гонка длится много часов подряд. Неистовая погоня за временем, за каждой секундой. Но люди гонятся там не за жизнью. Они борются за то, чтобы быстрее промчаться по мокрым спиралям шоссе мимо орущей толпы. За то, чтобы оказаться первыми в каком-либо пункте, который через секунду надо покинуть. Машины стрелой уносятся из уродливого провинциального городишки, словно за ними по пятам гонится атомная бомба. И все для того, чтобы на несколько минут раньше 500 других гонщиков примчаться в тот же отвратительный провинциальный городишко. А разве моя собственная жизнь не походит на гонки? Разве я сама не несусь вперед, стараясь как можно больше урвать от судьбы? Разве я не гонюсь за призраком, который мчится впереди, как заяц-манок мчится перед сворой собак на охоте? Да? Телеграмма? Клерфе, желаю успеха, Хольман, санаторий Монтана. А почему она попала сюда, эта телеграмма? Сегодняшний день принадлежит призракам. В коробке радиоприемника сидит Клерфе. Он только и ждет момента, когда сможет заполнить ревом своей машины комнату. А теперь еще эта телеграмма. Кажется, что в окошко заглянуло множество молчаливых лиц. Говорит Флоренция, если лидирующие машины не снизят темпа, они достигнут бреши в рекордное время. Достигнут бреши и снова окажутся в том же маленьком городишке? Окажутся там, откуда они умчались, презрев смерть, из бреши в брешию? Да разве можно представить себе более выразительный символ бессмысленности? Мадемуазель, пожалуйста, Швейцарию, санаторий Монтана. Санаторий Монтана? Будьте добры, господина Хольмана. Хольман? Это Лилиан. Лилиан Дюнкерк. Я в Париже. Ваша телеграмма пришла ко мне, ее переслали из отеля Клерфе, а я по ошибке распечатала. Нет, я не в Брешии, Клерфе не захотел. Да, да, у приемника. Но вы ведь знаете, что это гонки только по секундомеру. Никто из гонщиков не видит, за кем идет. Вот это как раз больше всего изматывает. Гонщики узнают, на каком они месте, только во время заправки. И бывает, что эти сведения уже устарели. Это бег в неведомое. Понимаете меня? Да, Хольман. А как вы себя чувствуете? А как там вообще у вас? Неужели прошло только несколько месяцев? Мне казалось, что прошли уже годы. А как живет... Как живет Борис? Борис Волков. А? Его почти не видно? А вас скоро выписывают, да? Вот и прекрасно, вот и прекрасно. До свидания, Хольман. Почти ни один человек не думает о смерти, пока она не подошла к нему вплотную. Трагизм и вместе с тем ирония заключается в том, что все люди на земле, начиная от диктатора и кончая последним нищим, ведут себя так, будто собираются жить вечно. А если бы они постоянно жили с сознанием неизбежности смерти, мы были бы более человечными и милосердными. Даже больные и те через 3 дня после выздоровления забывают все, что клятвенно обещали себе во время болезни. Какая я глупая. За все в жизни надо расплачиваться. Неужели я могла решить, будто уже расплатилась? Вы слушали вторую часть радиоспектакля по роману Эриха Марии Ремарка «Жизнь взаймы». В спектакле участвуют Игорь Смиловский, Марина Метелева, заслуженный артист России Александр Носов. Сценарий и музыкальное оформление Натальи Рыжаковой. Продолжение слушайте в следующее воскресенье в это же время.